Глава 13. Я действительно направился в центральную башню, поднялся на самый верх. Лич возвышался в центре площадки на фоне закатного неба, как грозовая туча. Пустые глазницы направил прямо мне в глаза. «Гризвен», — сказал я, — «у меня к тебе несколько вопросов». «Слушаю, мой господин», — простонало далекое эхо. «Вот в виде духа в настенных ручках он верещал намного благозвучнее». Но тут уж лучше лично башни, чем некромант в аду, которого нет. Ты обещал мне рассказать о некромантии, — начал я. Вот ты говоришь, что личи не могут колдовать, но мой демон недавно сливал у личей магическую энергию. Мы, как вся нежить, как боевые големы стихийных магов, только оружие, считай, артефакты. Загробной тоской разливались его слова. Нас можно заряжать магией для многократного усиления наших проклятий. — Как же тебя заряжать, если нельзя к тебе прикоснуться? — спросил я. — Меня заряжать еще долго не потребуется, господин, — послышалась его воя ирония. — Моя ненависть ищет выхода. Дай мне цель. — Но все-таки, что будет, если я тебя коснусь? Я не мог оставить это невыясненным. — Не знаю, — честно признался Лич. — Это просто наводит на меня ужас, господин. Смешно молить темного мага о снисхождении. Но что делать? Будь ко мне милосерден. — Ладно, — согласился я. — Может, это временное, шок после смерти? — Настя... — Короче, что-то нервное пройдет. Ты вот говорил, что у меня не может быть крепостей. А мне сказали, что я официальный предводитель банды. Хочешь в банду? — Господин, — завыла у мертвия, — худшая из проклятий — надежда. — А это тут при чем? — не понял я. — Если ты подчинишь меня банде, я буду выполнять приказы ее атамана, — простонал Лич. — Когда-нибудь у банды появится новый атаман. И ты, тебя. — Ага, — сообразил я. — Очень хорошо, что ты настроен на позитив. Надейся себе. Значит, ты не против? Лич медленно помотал обтянутым пергаментом мертвой кожи черепом, его седые космы заколыхались. «Мне что-то нужно сказать?» — уточнил я. «Ну, отныне ты член моей банды, а я твой атаман. Пойдет?» «Да, господин!» — возликовал Лич. «Тогда вот что», — перешел я к новой теме. «Тебе, наверное, виднее, где мне вас расставить и какие поставить задачи. Ты собираешься подчинить банде нас всех?» — удивленно простонал Гризвин. — Ну да, что? У-у-у! — раздался торжествующий за могильный вой. — Тоже очень рад, — сказал я сухо. — Итак, что скажешь? — Ты напрасно рассадил нас на башнях, атаман, — выдал Лич первый тезис. — Здесь уместнее наблюдатели и стрелки. Лучше спрячь нас под землю. — И что вы сможете сделать из-под земли? — спросил я. — Мы придем к тебе по твоему призыву в нужное место, — безрадостно ответствовал Лич. Я потер подбородок, а он, кажется, прав. Нет, ну, я оригинален, как всегда. Поставил на башне этот ужас, а потом не пойму, отчего тут как-то неуютно. Что-то тут все так депрессивненько. Ладно, принял я решение. Стой здесь, жди призыва на новое место постоянной дислокации. — Слушаю, господин, — донесло далекое эхо ответ Лича. Я вернулся на лестницу, спускаясь, открыл новое сообщение модулятора. — Поздравляем! Вы ввели в состав банды высокоуровневых личных рабов. Лидерство плюс 500, итого 1000. Вопрос еще и в том, каких БНХ новых членов вы не зассали коптировать в состав вашей преступной организации. 5 БНХ и бучих личей. — Сила вашего духа плюс 1, итого 84. — Чудесатость, в данном случае, вернее, ебанутость, плюс 1, итого 65. Система оценивает ваш ход с двумя восклицательными знаками, и только не смейтесь. — Интеллект? Какой БНХ интеллект? — Плюс 3, итого 144. — Одержимость вашего демона плюс 5, итого 315. Ваше решение активировало характеристику банды «Отмороженность». Отмороженность 50. Могущество плюс 1500, итого 6010. что за система? Глючит, походу, модулятор. Левую копию поставили. И что это за сокращение? Чепуха какая-то. Во, опять что-то написал. Должны вам напомнить, что модулятор Мегамысль Мак плюс-плюс устанавливается и подключался к ментосетям в официальном центре корпорации Допре. Лицензия гильдии магии разума номер 707-2354. Лицензия гильдии мастеров иллюзий номер 832-4879. Лицензия совета по распространению информации номер 589-143. Сертификат соответствия на безопасный минимум мракобесия номер 235-827. Версия с двумя плюсами. Форсированная, дополненная, одушевленная, с базовой моральной позицией, развивающаяся. Одушевленность третьего уровня. Способность сопереживать, радоваться и удивляться. На данный момент в режиме тихого ахуя. Ахуй системы 9 условных единиц по шкале Горбатских и Справленского. Внимание! Опасный уровень охуевания. Моральная позиция базовая. Размытость принципов 9 условных единиц по шкале Горбатских и Справленского. Внимание! Опасный уровень аморальности. Развитие приостановлено. Риск возникновения морального уродства. БНХ, аббревиатура от «блять нахуй». В эмоциональных оценках используется лексикон пользователя. Ага, значит, не глючит. А почему о системе ничего не написали? Молчит скотина. Ну и пох. Сам же просил РПГ, может, это система развития. Или все-таки есть некая глобальная система? Вот этим гибридом борделя и дурдома что-то управляет? Тогда, чем бы оно ни было, местным творцом или пресловутой системой, пох его оценки. Ну, что взять с умалишенного? Рассуждая таким примерно образом, я спустился в подземный тоннель, поднялся в казарму и опять спустился в гауптвахту. Зашел в камеру с лежащими аккуратным штабелем зомби. У мертвецов, оказывается, самое любимое занятие, как у живых. Тоже лежать и ничего не делать. Спящий режим называется. Разбудил, то есть призвал Валеру. Он ожил, то есть зашевелился. Слез со штабеля и преданно на меня, глядя, просипел. «Слушаю, господин». «Срочно нужно помещение для 5 личей», — поставил я задачу. «А что же на башнях не сидится?» — выразил Валера удивление. «Портят все впечатление», — ответил я. «Надо убрать подальше». «Сюда, значит, дальше некуда», — изобразил он задумчивость. «Так считай, губа пиздой накроется. Солдатиков уже не посадишь». «А зомби?» — возразил я. «Из-за них она еще не накрылась?» — Да зомби-то пох, можно отключить и запереть, — убедительно засипел Валера. — А с теми сволочами хер его знает. — Ты их боишься, что ли? — усмехнулся я. — Боюсь, — честно ответил зомби. — Вот мертвый уже и боюсь. Они ведь высшая нежить, страшнее только сама смерть. — Ладно тебе, не ссы, — успокоил я Валеру. — А губу упраздняем, солдатиков вообще сажать не будем. — «Правильно», — поддержал меня он с умной рожей, — «сразу переводим в зомби и все равно сюда». «Ну, там видно будет», — не стал я спорить с мертвецом. «Так что у нас есть для личей?» «Красный уголок и класс политзанятий. Казематы смежные, места хватит», — доложил начальник ХЧ. «Веди, показывай», — разрешил я благосклонно. В красном уголке висели на стене, во-первых, портрет угрюмого лысоватого мужика с усами-ежиком, легендарного основателя аккаунта Драги. Во-вторых, герб, два черных крыла по краям, в центре скрещенные мечи, сверху пучок стрел, а внизу девиз. «Лечу к цели». Кто это придумал? Всегда в пролете, что ли? Ну, да личем пойдет. Другие плакаты и разглядывать не стал, заглянул только в класс. Парты, скамьи, доска, на стенах тоже плакаты и портреты. Красный уголок, сука. Политзанятия, нахуй! Фэнтези, бля! Насочиняли эпосу, а на самом деле та же еботень, только немного сбоку. Я представил себе своих личей и мысленно приказал им явиться. Через 2 минуты в коридоре загрохотало. «Двери, блядь!» — простонал Валера. В следующую секунду пятерка дохлых страшилищ влетела в красный уголок и безмолвной шеренгой замерла передо мной в трех шагах. «Хм-хм!» — прокашлялся я и приступил к постановке задачи. «Отныне все вы служите банде...» Я решил все-таки присвоить своей компашке наименование. «Банде Ира!» «Слушаем, атаман!» — дружно просвистели личия. «Это место вашей дислокации. Без приказа покидать запрещаю», — строго добавил я. «Мы будем ждать приказа, атаман!» — прошелестел за всех Гризвин. Наверное, было некромантов старшим. «Гризвин, тебя назначаю старшим отделения личей», — добавил я на всякий случай. «И раз уж даже Валера их боится, ну и начальником гауптвахты заодно». «Так точно, атаман!» — завыл лич со смертной тоской. «Или это не он?» — я обернулся к Валере. «Ну, не расстраивайся, должен же быть на губе начальник», — проговорил я добродушно. «Пойдем, начальника хочу, посмотрим, что там с дверями». В принципе, двери почти не пострадали. Лежали в проходе с виду совершенно целые, только шипы шарниров и запоры загнуло почти на прямой угол. «А сильные же эти образины смерти!» Видимо, магическая мощь некромантов трансформировалась во что-то другое. «Блядь!» — печально молвил зомби Валера. «Не грусти!» — сказал я. «Чинить двери не нужно, если по каждой боевой тревоге они так будут выскакивать. Да и нахуй двери, если у нас подземелье вот такое!» «Как же не нужно чинить!» — горько возразил он. «Я же начальник АХЧ! Душа не принимает беспорядка! Починим, но запирать не будем!» «А открытые двери — это не беспорядок?» — спросил я. «Это нарушение», — важно поправил меня Валера. «Взыщем с дежурных, пусть суки сами выбирают, что для них лучше. Выговор за открытые двери или штраф, если не успеют открыть личем по тревоге». «Какой штраф, Валера?» — не понял я. «Всем солдатам полагается денежное содержание, кроме довольствия», — сообщил зомби. «Да с кого тут возьмешь какие-то штрафы, если личи пробегут по тревоге?» — воскликнул я. — Ну, не каждый же день тревога, — возразил Валера. — Вот, коли гауптвахту для живых отменим, надо нарушителей дисциплины хотя бы дежурными назначать в воспитательных целях. Я потер подбородок. В его рассуждениях были определенные резоны. — Ладно, чините, — решил я. — Только двери ставьте самые легкие, дешевые, без запоров. — Совсем без запоров нельзя, — упрямо проговорил начальник АХЧ. «Пусть будет слабенький крючок», — предложил я. «И придумайте дежурным оповещение, чтобы съебывались, и какое-нибудь укрытие, если не успеют». «Добрый ты человек», — с чувством просипел Валера. «Прям золотое сердце! Только вот увидишь, не оценят солдатня твою заботу, матом покроются». «А за мат мой адрес назначать дежурными в первую очередь», — распорядился я строго. «Слушаюсь», — с готовностью отозвался начальник АХЧ. «Ну, ты занимайся, а я у себя, если что», — проговорил я небрежно и направился в башню. Шел не спеша начальственным шагом. Вот сколько еще дожидаться Рене с зельем? Вообще-то и есть чем заняться, сколько уже не заглядывал в дневник. Настроение чего-то резко испортилось. Дошел до своего кабинета, достал из сумки книгу, дневник, расположился за столом, углубился для начала в книгу. «Ну...» События изложены верно, описано даже то, что и знать никому не нужно. Какие книжки я читал в сети, что стало с арбалетчиками и ведьмами, свадьба, просьба Ира основать клан, допрос дохлых некромантов, потом пост этот и многое другое. Итак, что же я обо всем этом думаю? Только себе пиздеть, Алексей Юрьевич, пожалуйста, не надо. Не хочешь — не думай, дальше бегай от дневника. Пиши уж как есть, что сволочь ты, какую даже Настя себе не представляет. Ведь как только увидел Иру, решил, что обязательно трахнешь. И похуй тебе было, что с ней после этого станет. Свадьба какая-то. Да прикольно же. А когда стало не похуй... А ведь стало, сука, не похуй. Ты, блядь, точно знал, что ничем хорошим это не может закончиться. Потому и бегал от дневника. Не все еще, сука, ясно. Добегался, все яснее некуда. Угробил Иру. Пусть не я был целью некромантов, но именно эта ебучая свадьба, мой долбоебизм стал причиной, удобным случаем. Надо было просто послать Иру, порвать связь, уйти. и она была бы живая. Но тебе ж, падла, так хотелось поверить в сказку. Ну, сказочный долбоеб. Поверить, что у эльфийки ко мне чувства. Возможно, что ты и чувствовала, хотя сразу было понятно, что понадобился я ей для чего-то. Теперь знаю для чего. Чтоб помог золотом, репутацией и магией создать ее клан, которым она бредила с детства. И ведь все понимая, выполняю ее волю даже после ее гибели. Вот какого хера тебе не имется, Алексей Юрьевич? Потому что действительно стало не похуй. И такая воля вызывает уважение. Опять отчетливо понимаю, что мне лично оно нахер не упало. И ничем хорошим не кончится. Пусть я сволочь, отрицательный персонаж, но похуй уже достал. Даст и ебал просто. Пусть Асгир этот ебанутый игра. У меня простая задача — вернуться домой и написать книжку. Это не игра. Это моя, сука, жизнь. Я, блядь, не персонаж. Я живой. Даже если я ебанутый, мне, сука, положена моя ебанутая жизнь и судьба. Влюбиться в Иру и потерять, выполнить ее просьбу. Не квест какой-то поганый, не сучье игровое задание, а мой выбор, моя воля и моя жизнь. Остальное действительно похуй. Ну, или как получится. Я решительно со всей ответственностью принялся излагать свои соображения. Выругался про себя и в письменной форме подбирал выражение спокойнее. Получилось где-то так. Поскольку личность игрока и его игровой образ не полностью идентичны, хотя, безусловно, друг от друга зависят, с точки зрения только игровой логики, его образ игры может казаться нелогичным. В конечном счете оценки критично зависят от логики наблюдателя. Кто-то относится к игре как к жизни, а кто-то, напротив, к жизни как к игре. Мне кажется, что истина лежит посередине или совсем в иной плоскости и заключается в том, чтобы уметь отличить образ от личности и игру от жизни. По-моему, что-то получилось. Еще не как у папки, но уже получше некоторых. В конечном счете, поскольку идентичны, бля, не полностью в иной плоскости, критично зависят. Ебать, красотища. И совсем без мата. Еще бы втыкнуть таким образом и абстрагируясь. Лех, отвлекись, пожалуйста, вызвала меня Настя. Тут, кажется, зелье привезли. Я выглянул в окно и увидел повозки, всадников, людей с факелами. Уже смеркалось. «Хорошо, золотко, бегу!» — отозвался я. Аккуратно убрал книгу и дневник в ящик стола и направился из кабинета, не забыв закрыть двери энергетическим воздействием. Спустился в приемную, вышел во двор. Вблизи разглядел две фуры под тентом, запряженных парами крупных лошадей, какую-то явную повозку пехоты, над бортами которой поблескивали солдатские шлемы, частный экипаж и пятерку конников в латах с обнаженными мечами. «Оружие убрали!» — повысил я голос. «Вих, ты!» — раздался голос Рене. «Ну, я!» — сказал я, приближаясь к двум фигурам у частного экипажа. «Все равно, если сейчас же не уберут мечи, будут считать это нападением. Со всеми вытекающими!» «Говорил же, ебанутый!» — проговорили голосом Рене. «Оружие долой!» — зычно крикнул его собеседник. Рыцари убрали мечи в ножны. Я подошел. Рене в своем обычном костюме стоял с высоким широкоплечим мужиком в вычурном средневековом одеянии. Кажется, это называлось камзол. Кружевные манжеты, воротник. Ну и перевязь тяжелой шпагой. Камзол ниже колен, ноги в белых чулках, обут башмаки с пряжками. Рожа у детинушки была красная, в веснушках, подбородок бритый, под крупным носом башмачные формы, соломенные усы. Соломенные волосы заплетены в короткую косу. Маленькие синие глазки под белесыми бровями смотрят нагло и весело. «Свободный командир, темный маг Вих», — представил меня Рене и указал ладонью на своего приятеля. «Владетель, сеньор Дред». «Но ты же говорил, что они все не настоящие», — недоверчивым тоном сказал я. «Я не говорил, что все», — возразил Хват. «Кто не настоящие?» — спросил сеньор. «Владетели», — сказал я, кивая на Рене. «Он говорил, что вы все виртуальные, играете где-то». «А-а-а!» — воскликнул Дред. «Так и есть. Я сначала играл в другом мире, круто так развился, хорошо донатил. Вот мне за мой продвинутый аккаунт предложили протестировать новый функционал. Но начинать с нуля и без доната. Обещали, блядь, полное погружение. Я же думал, что наконец-то изобрели верткапсулы. А они, сука, перенесли меня сюда. Насовсем нахуй. «Кто перенес?» — спросил я невзначай. «Да животные эти из Ордена Истинного Смысла!» — зло проворчал Дред. «Вот с Рене познакомился. Он говорит, что ты тоже с земли. Димон!» — протянул он руку. Я не заметил его жеста и заговорил сухо. «Рене обещал мне договориться о зелье воскрешения». Дред презрительно хмыкнул. «Маг, говоришь? Ну-ну, знаем таких. Сначала понтов полна кибитка, а через месяц ползут на пузе. Помоги, земляк!» Я вздохнул и перевел взгляд на Рене. «Ты только не заводись», — попросил он и обернулся к приятелю. «Димон, давай уже о деле». «Да я вот уже думаю, надо ли продолжать весело», — проговорил кто-то, оглядываясь. «Самому, что ли, прихватить недвижимость? А то же сделки с бандитами портят репутацию». «Сеньор Дред? Где-то я уже слышал это имя», — наморщил я лоб. «А, в лесу повстречал стрелков шерифа Мервилла. Сказали, что их нанял какой-то Дред топить баржи с припасами для поселка сеньора Драги. Этот шериф не бандит случаем?» «Бандит каких поискать», — глухо проговорил Рене. «Когда это они могли тебе такое сказать?» «Когда мы с Гронгом тащили спиженную баржу», — охотно стал я рассказывать. «Напасть хотели, да я половину убил и одного допросил. За их скальпы мы получили в поселке Драги награду». Дред недобро смотрел мне в лицо. Я ему добродушно улыбнулся. «Вот кажется мне, Димон, что открыто рыпаться на Драгу у тебя кишка тонка. Эту недвижимость он тебе официально в очко задолбит мелкими щелчками. А тут мы уже захватили его пост. А чего бы не продать нам зелье, да, Дима?» «Это тебя не касается», — равнодушно проговорил сеньор. «Я слышал, у тебя много золота. По 30 золотых за порцию зелья, 1000 порций». «Сколько оно обычно стоит?» — спросил я Рене. «Обычно так и стоит, но на 1000 обязательно дают скидку», — проговорил Хват. И замялся он. В его душе явно шла какая-то борьба. Я и Дред просто ждали его решения. «И это цена порций с фляжками», — глухо заговорил Хват. 20 золотых стоит фляга, в которой зелье возрождения точно не превратится в некрос». Он насмешливо посмотрел на Дреда. «Что, Дим, фляжки кончились и денег нет?» «Ох, зря ты связался с бандой», — покачал головой здоровяк. «В твоем положении нужно осторожнее выбирать друзей». Он нехорошо оскалился. «И врагов». «Бабу свою поучи», — пробурчал я. «Тут никто с тобой ругаться не собирался. Давай по-честному. Я сразу использую примерно 150 и верну тебе фляги. Эти считаем по 10. Остальные заберу по 30. Выкручивать руки или пытаться обманывать не в моих правилах. Идет?» «И о нашей сделке никто не узнает», — добавил сеньор. «Я рассказывать не стану», — пожал я плечами. «Хорошо. Договорились», — просто сказал Бугай. «И когда используешь зелье из остальных фляжек, я заберу их по 10. Они ведь тебе не нужны. Лаборатории алхимиков у тебя нет». «Ничего не обещаю», — уклонился я от ответа. «Посмотрим». «Ладно, тащи золото, а я велю выгружать ящики», — махнул он рукой. «Куда заносить?» «Да вот в казарму», — указал я рукой на вход, у которого уже стояли Чивагор и Настя. «И, пожалуйста, на грузчиков моих не орите и в обморок не падайте», — попросил я.